об ожидавшем его длинном бесконечном вечере. Из камина выползло большое буро-желтое насекомое и поползло по мрамору. Браун вздрогнул и уставился глазами на многоножку. Она замерла, притаилась, затем зашевелила ножками и быстро поползла назад в камин. «Так и я прячусь от людей, от яркого света. Этим живу, как живет Федосьев своей мнимой ненавистью к революционерам, которых ненавидеть ему трудно, ибо они не хуже и не лучше его. Невелика и моя мудрость жизни, немного же она принесла мне радости. Нет, ненадежно созданное мной чистейшее убеждение, и, наверное, не здесь скрывается ключ к свободе». Банкет, как всегда, начался с опозданием, и Браун приехал почти вовремя. В ту минуту, когда он поднимался по лестнице, музыка впереди заиграла тушь, раздались бурные рукоплескания. Семен Сидорович, бледный и растроганный, как раз входил в зал под руку с Тамарой Матвеевной. Браун перед растворенной дверью ждал конца рукоплесканий и туша. Вдруг сзади, покрывая шум, его окликнул знакомый голос. В другом конце коридора у дверей отдельного кабинета стоял Федосьев. Он, улыбаясь, показывал жестом, что не желает подходить к дверям банкетной залы. «Я увидел вас из кабинета», — сказал, здороваясь, Федосьев, когда рукоплескания, наконец, прекратились. «Вы как же здесь оказались?» «Да я теперь почти всегда обедаю в этом ресторане», — ответил Федосьев. «По знакомству и кабинет получаю, когда есть свободный. Мне ведь не очень удобно в общем зале». «Так вы тоже Кременецкого чествуете?» — с улыбкой спросил он. «Так точно». «А то не заглянете ли потом и сюда, ко мне, если не все речи будут интересные?» «Если можно будет выйти из залы, загляну. Вы долго еще останетесь?» «Долго. Я только что приехал и еще ничего не заказал. Мне вдобавок и торопиться некуда. Теперь я свободный человек». «Да-да. Свободный человек. Ну, торопитесь. Вот и тушь кончился. Тогда скорого свидания». Гости рассаживались по местам. Пробегавший мимо входной двери Фомин остановился и взволнованно-радостно пожал руку Брауну. «Ваш номер 45-й», — сказал он, — «вон там, на краю главного стола, рядом с майором Клервилем. Ведь вы и говорите по-английски, а по другую сторону я, если вы ничего против этого не имеете». Он побежал дальше. Браун прошел к своему месту. Клервиль радостно пожал ему руку. Англичанин занимал первый стул по боковому столу. По другую сторону Клервиля сидела Муся. К неудовольствию Фомина, который находил неудобным менять все в последнюю минуту, кружок Муси был переведен с Камчатки. Сам Фомин занимал место около кружка, но за почетным столом. Собственно, по своему положению он не имел на это права. Очень многие претендовали на места у этого стола, и из-за них вышло немало обид. Но роль Фомина в устройстве чествования была так велика, что его претензия никем не оспаривалась. «Хоть разговаривать, кажется, не будет нужно», — угрюмо подумал Браун, взглянув на Клервиля и на Мусю. «Слава Богу и на том». Весь вид банкетного зала вызвал в нем привычное чувство тоски. Он взял меню и принялся его изучать. Глава 11. Муся приехала в ресторан с родителями, но отделилась от них тотчас же по выходе из коляски. У парадных дверей Семена Исидоровича и Тамару Матвеевну окружили распорядители и боковым коридором проводили их в небольшую гостиную, откуда по заранее выработанному церемониалу они позднее должны были совершить торжественный выход в залу банкета. А Мусе распорядители не подумали — А Тамара Матвеевна была так взволнована, что тоже забыла о дочери.